Как много девушек хороших, как много ласковых имен. Молишь, одна из них тревожит, унося покой и сон. Когда влюблен, любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждет, и каждый вечер сразу станет удивительно хорош, и ты поешь. Тебе не хочется покоя, сердце, как хорошо на свете жить. Сердце, как хорошо, что ты такое. Хорошо, что ты такой.